На вершине могущества. Мы не знаем подробностей заговора против Синахириба, но что-то, по-видимому, пошло не так, ибо обоим отцеубийцам пришлось спешно бежать на север в Урарту, за пределы немедленной досягаемости ассирийской армии. Там они попытались собрать собственные вооруженные силы. Тем временем один из младших сыновей Синахириба предъявил свои права на трон, и вокруг него собрались вожди нации. Этого младшего сына, третьего в династии Саргонидов, звали Ашшурах-иддина. Ашур дал брата. Нам он известен под своим библейским именем Асархаддон. Асархаддон быстро разгромил армию братьев и положил угрозе конец. Это был в высшей степени необычный для Ассирии монарх. Он избегал войны, когда было только возможно. Так он попытался завоевать Вавилонию скорее добротой, чем гневом. Он предпринял восстановление исторического Вавилона. Быть может, он даже чувствовал раскаяние за безжалостное обращение отца с великим городом. Это была гигантская задача, которая отняла у него около 12 лет, но в 669 году Вавилон был наконец вновь освящен и снова сделался великим городом. Более того, Асархаддон постарался восстановить все храмы, которые были разрушены и осквернены в предыдущее царствование. Он придерживался даже осторожной политики сосуществования с Эламом, оставляя его в полном покое при единственном условии, что Элам прекратит вмешиваться в дела Вавилонии. Новый царь эламитов перешел к проассирийской политике, и более десятка лет все шло хорошо. На западе маленькая Иудея была предоставлена самой себе, при условии, что ее царь Манассия аккуратно должен выплачивать дань, что он и делал. На севере Асархаддон предпринял необходимые меры против кочевников. Поколением раньше кемерийцы убили Саргона II, но это произошло на фоне сокрушительной ассирийской победы, и в годы правления Синахириба они вели себя тихо. Однако скифское давление на их собственные тылы становилось все сильнее, и кемерийцев теснили все глубже и глубже в Малую Азию, в то время как сами скифы теперь оккупировали Урарту. В 679 году Асархаддон выступил против них и разбил их, обеспечив себе новый период спокойствия. Он не пренебрегал и искусством мирного убеждения. Он установил со скифами род родства, приняв одну из высокорожденных скифских девушек в свой гарем. Варварским племенам всегда казалось удовольствием и честью видеть одну из своих принцесс, исчезающей за стенами имперского гарема. Только на Дальнем Западе Асархаддон предпринял старомодную завоевательную кампанию. Роль Египта в неприятном провале осады Иерусалима не была забыта, а Египет, без сомнения, подогревал бурлящий котел мятежа. Дважды Асархаддон предпринимал наступление на Египет. В предварительной атаке в 673 году была недооценена эффективность египетского отчаяния. Египтяне сражались с отчаянным мужеством и отбросили ассирийцев. Асархаддон пожал плечами и приступил к делу всерьез. С большой и лучше вооруженной армией он в 671 году снова двинулся вперед. И на этот раз захватил дельту Нила и разграбил Мемфис, великую столицу Северного Египта, насчитывавшую 2500 лет. На время Египет оказался под властью ассирийских наместников. Ассирийская империя в тот момент достигла вершины своего могущества, а Асархаддон прочно удерживал весь плодородный полумесяц. Державы, окружавшие его и сохранившие некоторую степень самоуправления, вели себя тихо и платили дань Малая Азия, Урарту, Мидия, Элам, Египет. Даже кочевники севера были под контролем. Асархаддону должно было казаться, что только внутренние затруднения могут теперь расстроить положение. Он постарался поэтому обеспечить себе наследника еще при жизни, не желая пасть жертвой убийства и вызвать гражданскую войну после смерти. Он имел двух взрослых сыновей с разумными притязаниями на трон и сделал приготовление к тому, чтобы оба были хорошо устроены. Он заставил вождей нации присягнуть на верность младшему из двух сыновей, как будущему царю. То был Ашшур-бан-Аплу. Ашшур создает сына, более известный нам как Ашшур-банипал. Старшему сыну Шамаш-Шумукину Асархаддон предназначил править в Вавилоне в качестве наместника младшего брата. Почему Асархаддон выбрал на высший пост младшего сына, неизвестно. Предположительно, он считал его наиболее способным из двух, и если так, он оказался прав. Могло показаться, что даже обеспечив порядок престола наследия, Ассирия никогда в истории не находилась в столь безопасном положении. Если так казалось, это была иллюзия. Пока Ассирия поддерживала свои позиции грубой силой и отбирала у своих подданных грабежом гораздо больше, чем давала, обеспечивая безопасность и процветание, до тех пор ее подданные должны были ждать шанса на восстание. И как только на ассирийский трон всходил слабосильный правитель, все начинало шататься. В самом деле, даже сильный царь не мог избежать восстаний. Египет недолго терпел под ассирийской пятой, прежде чем восстал, и Асархаддон выступил на запад в свой третий египетский поход, во время которого в 669 году и умер. Царственный библиотекарь. Наследование, однако, прошло без затруднений и именно в том порядке, как планировал Асархаддон. Ашшур-банипал правил в Ниневии как четвертый из сарганидов и четвертый подряд способный правитель в этой династии. Под его управлением Ниневия достигла вершины развития, и ее население, возможно, поднялось до 100 тысяч. Ее торговые караваны доходили даже до Индии. Ашшур-банипал был в некоторых отношениях самым замечательным из всех ассирийских правителей. Как все великие цари этого государства, он был способным, не знающим устали полководцем и никогда не уклонялся от постоянной обязанности защищать вечно шатающуюся империю. Но в дополнение к этому он был ученым. Он был прекрасно образован и увлекался древней историей Месопотамии. С тех пор, как была изобретена письменность, прошло уже 2500 лет. Ашшур-банипал поставил себе задачу собрать по экземпляру каждой достойной внимания клинописной таблички в Вавилонии. Он сам умел пользоваться клинописью и не зависел от низкорожденных писцов. Таким путем он собрал в своем дворце громадную библиотеку, которая была тщательно каталогизирована, и каждая табличка была помечена его именем. Это была величайшая библиотека из всех собранных до того времени, и через тысячи лет после смерти царственного библиотекаря она принесла громадную пользу. Дворец и библиотека Ашшур-банипала были открыты в середине 19 столетия. В 1872 году английский археолог Джордж Смит обнаружил среди тщательно обработанных и расшифрованных находок не что иное, как эпическое сказание о Гильгамеше, начертанное на дюжине табличек. Было расшифровано вавилонское сказание о потопе, и сходство с библейским рассказом стало очевидным. Ученым внезапно пришлось задуматься над источниками ранних книг Библии, иными, чем божественное вдохновение. Библиотека Ашшур-банипала содержала громадные объемы и другой информации. Страшно подумать, как мало мы знали бы о древней месопотамской истории без ученого энтузиазма Ашшур-банипала, проявленного 26 столетий назад. Ашшур-банипал выстроил, обогатил и украсил свой дворец и свою столицу. Царская роскошь достигла при нем новых вершин. Несомненно, любой, наблюдавший его в этом дворце, окруженном всей этой роскошью и, что было намного хуже, в глазах грубой военщины того времени, погруженным в ученые занятия, сочли бы его изнеженным человеком, непригодным для управления самой милитаристской империей из тех, которые видел тогдашний мир. И в самом деле, греки рассказывали позднее свою собственную легенду о царе Ассирии, которого они называли Сардонапал. Он был, как говорила легенда, настолько изнеженным, что одевался в женское платье и никогда не вылезал из гарема. В конце, когда его подданные восстали и стало ясно, что дворец неизбежно будет захвачен, он приказал собрать все, чем он владел, в одну кучу вместе с женами и рабами, и поджег это все, сам бросившись в огонь и погибнув в блеске огня, хоть и не блеске славы. Впрочем, даже греки должны были признать, что Сардонапал стряхнул перед гибелью свою лень, облачился в воинский доспех и храбро повел своих воинов на врага. То, что Ашурбанипал был прототипом греческого Сардонапала, предполагали давно, и, несомненно, его занятие клинописью и привычка вслух читать ученые книги своим женам, привычка, которую они, должно быть, ненавидели, помогли рождению легенды. Однако реальному Ашурбанипалу суждено было почить в мире, сохранив свою империю почти нетронутой. Как мы увидим, подобно Сардонапалу погиб и кое-кто еще. Далеко не будучи изнеженным любителем гаремов, Ашурбанипал должен был почти постоянно сражаться. Египет в момент смерти Ассархаддона находился в состоянии восстания, и Ашурбанипал провел два похода в эту страну. Во второй раз он дошел до Фив, великой столицы Южного Египта, и разграбил город. Это был самый дальний из походов, совершенных ассирийской армией до или после Ашурбанипала. Однако это не помогло. В 655 году, после разграбления Фив, Египет восстал снова. Природный египтянин, начавший свою карьеру как ассирийский вассал, ухитрился добиться независимости и провозгласил себя царем под именем Псамметиха I. Несомненно, неутомимый Ашурбанипал должен был вернуться туда в третий раз, но даже он не мог находиться в двух местах одновременно, а на практике он был необходим даже в трех местах. Во-первых, кемерийцы вновь создавали затруднения, и Ашурбанипалу пришлось теперь, игнорируя Египет, который сохранял свою вновь обретенную независимость более столетия, встретить врага в Малой Азии. Здесь Ассирия сражалась хотя бы не в одиночку. Мелкие царства Малой Азии дрались с кемерийцами отчаянно. Полководец по имени Гик даже создавал в западной части Малой Азии новое царство, которое было названо Лидией, и боролся с кочевниками чрезвычайно эффективно. Ашурбанипал оказал ему щедрую помощь, и вдвоем они положили конец кемерийской угрозе. Гик, однако, пал в битве в 652 году. Далее Ашурбанипалу пришлось повернуть на юг. Его занятость в Египте и Малой Азии не прошла незамеченной в Эламе, который сидел тихо уже достаточно долго. Быть может, теперь настал золотой момент опрокинуть и унаследовать Ассирийскую империю. Орудие, в котором нуждался Элам, было, казалось, под рукой. Безусловно, пока младший брат наслаждался верховной властью, старшему брату в Вавилоне это должно было надоесть. Эламские агенты не могли не указать Шаммашу Мукину, что если он восстанет на младшего брата, он сможет рассчитывать на помощь Элама и, возможно, также и на египетскую помощь. Шаммашу Мукин позволил себя убедить и в 652 году поднял мятеж. Гражданская война началась сразу же, и в течение 4 лет Ашурбанипал безжалостно усмирял Вавилонию. В 648 году Шаммашумукин оказался лицом к лицу с окончательным поражением и точно знал, чего ожидать в случае сдачи в плен. Он поэтому собрал все, что ему принадлежало, в одну кучу вместе с женами и рабами и поджег это все, сам бросившись в огонь и погибнув в блеске огня, хоть и не в блеске славы. Знакомо звучит, Так и есть. Это конец Сардонапала, и греческая легенда явно вдохновлялась судьбой старшего брата Ашурбанипала, а не его самого. Но Ашурбанипал видел, что Вавилония не успокоится никогда, пока существует Элам. Как Асархаддон ударил на Египет, западный источник недовольства, так теперь Ашурбанипал решил ударить на восточный источник. Эламская война отняла 10 лет, и Ашурбанипал добился полной победы. В 639 году он взял Сузы и разрушил город. Он отправил в ссылку вождей эламитов. Весь Элам он обратил в пустыню, и царство, существовавшее еще во времена шумеров и бывшее серьезной силой в Месопотамии во времена Авраама, пришло теперь к окончательной гибели. Оно прекратило свое существование, и самое имя его исчезло с лица земли.